Страшная месть или сага о покушениях. Это у Гоголя. Иван Иванович беззаботно ссорился с Иваном Никифоровичем. Оба беззлобные российские помещики XIX века. Тот-то было хорошо. Но там забор усилили и в гости друг к другу перестали ходить. Но у Гоголя есть еще повесть «Страшная месть». Как-то в феврале, точнее 8 февраля, пытаясь начать политическую кампанию за пересмотр итогов приватизации, нацболы додумались устроить протест по этой теме на территории одной могучей сырьевой компании. Компанию возглавлял и возглавляет человек с нехорошим, склонным к бешенству и мести лицом. Поскольку оппозиционная политика в России пронизана полицейщиной, то тут и предполагать нечего, не обошлось без участия спецслужб. Само собой выясняется даже из открытых источников. То есть это сообщение журналистов и официальных лиц, в том числе и компании, о которой идет речь. Разговоры вполне беззаботных нацболов были прослушаны соответствующими спецслужбами в Москве и стали известны в той компании, на территории которой предполагалось провести протестный акт. Никакой загадки! В службе безопасности компании работали отставные офицеры спецслужб. А не отставные, но трудящиеся в спецслужбах офицеры сообщили о готовящемся протесте своим отставным товарищам. В результате на месте предполагавшейся акции, мирной, кстати, акции, безоружной, предполагалось продемонстрировать плакаты и разбросать листовки. Нацболов встретили и сурово избили. 17-летней девочке выбили, к примеру, передние зубы. То есть брали жестко, но затем лишь побеседовали с задержанными нацболами в отделении милиции и отпустили. Вот так. Тот же вечер, вернувшись в квартиру, где живу, сейчас необычно поздно, около 23 часов, трудом открыв первую входную дверь в квартиру, я обнаружил, что замок намертво заклинило. Это был хороший, крепкий, недешевый замок, служивший в двери исправно 2 года. Но его неистово заклинило. Чтобы выпустить моего товарища, охранника Д, нам пришлось вывинтить где-то с 30 болтов, удерживающих внутренний стальной лист двери, и лишь с большим трудом мы выдавили замок из рамы. Все эти труды заняли у нас добрых пару часов. Во время работы я и Д рассуждали о дряхлости дома, в котором я 3-й год снимаю эту квартиру, о дряхлости двери и о ненадежности российских замков. Наутро мне привели худого, угрюмого нацбола, и он на столе у меня в кухне разобрал замок. Одна из 6, что ли, пластин замка была зверски искорежена, и это она не позволила замку функционировать. «Кто-то пытался проникнуть в квартиру», — выразил я свое мнение. «Причем, видимо, знали, что меня нет». И меня не было с 18:45 до 23 часов. Думаю, Эдуард Вениаминович, это какой-то пьяный пытался открыть вашу дверь, перепутав со своей, — выразил свое мнение хмурый нацбол. Все может быть, конечно же. Однако в подъезде всего ничего квартир, и алкоголики, насколько я знаю, здесь не проживают. — заметил я. Угрюмый нацбол пошел покупать новый, такой же замок. Принес замок, поставил, завинтил на место стальной лист. Я подарил ему носки и футболку, ушел. В апреле, а именно 18-го, с нашим автомобилем Hyundai Grand случилась авария. У автомобиля взорвалось переднее правое колесо, вырвав часть обшивки и бампер. Водитель перепугался, тем более, что обнаружилось, что авария была подстроена. Вот что он написал мне 27 апреля вечером. Прошло 9 дней после аварии. На машине перед покупкой была проведена диагностика. Все работало исправно. За сутки до поездки в аэропорт на машине взорвалось переднее правое колесо. Машина в это время ехала со скоростью около 80 км в час. В результате ошметками резины разбила передний бампер, подкрылок, оцарапала крыло и пассажирскую дверь. Замяла крепление брызговика, сорвала поворотник. После того, как машину на СТО осмотрели на предмет повреждений ходовой, были выявлены следы подключения к датчикам АБС, антиблокировочная система, и ЕБО, система распределения тормозного усилия. Таким образом, компьютер автомобиля считал, что датчики работают и исправны, хотя по факту они не работали. Также в результате осмотра взорвавшейся покрышки был обнаружен вертикальный надрез на внутренней стороне колеса. От себя водитель добавил тогда, что если бы автомобиль двигался по трассе, то, вероятнее всего, перевернулся бы. Последствия могли быть следующими — увечья для находившихся в автомобиле, либо смерть. В 20-х числах июня случился прокол колеса этого же автомобиля Hyundai Grand огромным гвоздем во дворе дома, где я живу. Во двор просто так не заедешь, шлагбаум. И откуда он взялся, такой гвоздь? Ну, предположим, это случайность. Случайность стоила мне 10 000 рублей. Передо мной чек от 28.06 на две покрышки по 3500 и за монтаж 3000. Пусть случайность, пусть гвоздь. 3 июля 2017 года в 14:20 в городе Москва на пересечении Устинской и Москворецкой набережных при движении по Москворецкой набережной в сторону Котельнической набережной произошла авария с тем же многострадальным автомобилем Hyundai Grand. Близлежащий к месту аварии адрес — Москворецкая набережная, дом 2А. В результате аварии 3 июля эксплуатация автомобиля невозможна, он недвижим. Но это не главное. Главное, что заключение о неисправности, выданное автосервисом, выявило разрыв тормозного шланга в результате механического воздействия. То есть автосервис на своем языке автосервисов констатировал, что тормоза на автомобиле были выведены из строя намеренно. Нам нелегко было получить заключение о неисправности, так как на автосервисы, куда мы показывали наш автомобиль, оказывалось давление. Так был телефонный звонок, и владельцу сервиса советовали не брать автомобиль на диагностику, так как якобы на этом автомобиле был совершен наезд со смертельным исходом. После того, как владелец сервиса отрицал наезд на Hyundai Grand со смертельным исходом, перед ним извинились по телефону. «Извините, возможно, мы спутали». 26 июня, пока нашли автосервис, согласившийся выдать нам заключение, минули 3 недели. Мой сотрудник отвез мое письмо, в котором я требовал возбуждения уголовного дела по вышеприведенным фактам. прокуратуру города Москвы. Адресовано письмо прокурору Москвы Чурикову Владимиру Викторовичу. Мой сотрудник позвонил мне около 14:40. Я в это время находился в пути на интервью телеканалу НТВ для телевизионного фильма. Долженствующие состоятся в 15:00 в помещении комплекса «Красный Октябрь». Я поблагодарил сотрудника. Через 10 либо 15 минут при въезде в улицу Знаменка на автомобиль «Форд», в котором я ехал, был осуществлен наезд КАМАЗа ГБУ «Автомобильные дороги». Поскольку движение было плотное и разбега у КАМАЗа фактически не было, у «Форда» были смяты два крыла с левой стороны, деформирована дверь, уничтожено левое зеркало обозрения. У меня возникло стойкое убеждение в том, что за мной охотятся и желают меня убрать либо сделать инвалидом, устроив автомобильную аварию. На разбор этой аварии в ГИБДД водитель КАМАЗа ни разу не явился.